Часть четвертая. Хлопотный день 2. Эх, это старик Яо был фанатом наставничества и полез в эту авантюру, а я совсем другого склада. Может, утром брать его личность на занятия, а с обеда подтирать? Ведь это вполне реальный способ справиться с ролью учителя, а удалять полученную ночью память посреди дня при необходимости совсем недолго. Ну вот почему я сразу раскис, когда надо заботиться и проявлять интерес к кому-то другому. Неужели я такой эгоист, что мне лень стукнуть палец о палец для кого-то еще? Нет, причина была в синдроме самозванца. Ну, не настоящий я бессмертный святой. Что еще объяснять? Мне всегда все доставалось легко и быстро, и почти без напряга. А эти детишки другие, и мои методы на них не сработают. Хотя что мешает мне хотя бы попытаться им помочь? Старик же загорелся, значит, это реально. Кто-кто, а уважаемый учитель Яо Шэнь обещаний на ветер не бросал. Я справлюсь. Я точно справлюсь, просто немного уверенности и внимания к другим людям. Блин. У меня вообще получится. Почему-то совсем нет уверенности в себе. И что мне рассказывать этим испуганным и растерянным подросткам на нашем первом занятии? Подумал я, оказавшись с небольшой группкой 16-летних воспитанников в огромном и пустом отдельном классе, выделенном мне главой ДУ для проведения ежедневных, совместных утренних и вечерних теоретических и практических занятий. На церемонии приветствия нового учителя и назначения мне и Ю Синью группы учеников для соревнования Сун Ся не появилась. Поэтому я попросил одного из стражников сходить за ней к дальнему корпусу, пока я буду знакомиться с учениками. Она тоже должна была прийти. Я надеялся, что демонстрация подчеркнутого уважения и заискивающее поведение принцессы повысит мой авторитет в глазах новых учеников. Пока я аурой от них вообще не отличался. За что они будут меня уважать, если в четырех великих империях отношение напрямую зависит от духовной ауры собеседника? Культ силы в самом наглядном виде. Кто сильнее, тот и прав. Поэтому стоять перед учениками без доказательства моего превосходства в духовной силе было как-то некомфортно. Я ждал появления принцессы, а сам думал, что нужно сказать что-то обнадеживающее и мотивирующее. Вроде «Hey, guys, я дважды достиг легендарного ранга меньше, чем за полгода, и у вас получится». Но это было слишком, больше смахивало на выпендреж, и я решил пообещать просто дать им хороший старт в виде надежной основы, которая при их упорстве гарантирует им светлое будущее сильных боевых мастеров. Уважающему себя и учеников наставнику не стоит давать голословных обещаний, предъявлять завышенных требований и ожиданий. Мы должны попробовать устранить нашу общую проблему и потихоньку идти к достижимой и понятной цели. Возможно, через 2 месяца, даже после всех моих усилий, они будут даже слабее или лишь ненамного сильнее, чем сейчас, так что не стоит зря выпендриваться. Пусть за меня скажут не слова, а дела. Но для начала нужно было растопить лед. Мы пока чужие и незнакомые люди. Неплохо бы немного поближе познакомиться. Проведу-ка стандартную для всех учебных заведений процедуру знакомства через рассказ о себе. Это должно сработать. Каждый сколько захочет, столько о себе и расскажет. Заодно узнаю характер и образ мышления моих подопечных, их наболевшие проблемы и ожидания. Что-то Сун Ся запаздывала. Будет не очень красиво, если начну без нее. Я тянул время, перекидываясь взглядами с начавшими недоумевать, почему я молчу учениками. Наконец-то у входа в зал появилась невысокая фигура в плаще в сопровождении телохранителей. «Сун Ся», — обрадованно подумал я и принялся считать проходящих в дверь стражников. 1, 2, 3, 4. Не все стражники в сборе. Глава Ли Юн Си отсутствовала. А может, принцесса не появилась на общем собрании после перепалки с ее телохранителями из-за того, что что-то плохое случилось? Ли Юн Си жива? Какие-то все ее телохранители очень хмурые. Неужели умерла? Ладно, что гадать, спрошу, как подойдут, и это не проблемы других учеников, а только наши с принцессой. Лучше не втягивать посторонних. Ученики заметили, что я перевел взгляд в конец зала и вопросительно переглядывались между собой. Вернее, это делали лишь 2 парня, а девушка, что сидела совсем рядом, не сводила с меня глаз, словно хотела что-то спросить, но очень стеснялась. «Еще один ваш товарищ по учебе прибыл», — объяснил я, обращаясь к ученикам, и жестом пригласил фигуру входа поскорее занять место за одним из низких ученических столиков. Принцесса демонстративно села на 2-е, самое ближайшее место ко мне. Телохранители последовали за госпожой в класс и расселись на 4 свободных места во 2-м ряду. «Мне очень жаль, учитель Ян, что я опоздала на 1-е ваше занятие. Надеюсь, вы простите меня», — слегка резким тоном спросила принцесса. Я решил не реагировать на странные перепады настроения девушки и обратился к ней так, словно неловкого момента между нами не возникало. «Ничего страшного, но в следующий раз не опаздывай, ладно? Я ждал твоего прихода, поэтому ничего важного ты не пропустила. Как там глава охраны? Она в порядке?» «Да, учитель», — смягчившись, ответила коротышка. «Не волнуйтесь, она скоро придет в себя». Я облегченно выдохнул, Вроде Сунся уже не дуется. Мы так и не выяснили с ее охраной вопрос о замене принцессы кем-то из них, если они категорически против парной культивации, но убийство главы стражи могло поставить крест на будущем диалоге. Обошлось. Глава Ду, конечно, удивил, и кто его просил лезть куда не надо. В любом случае, конфликт не зашел в тупик, поэтому я решил занять позицию старшего и сильнейшего, а пока предложил принцессе: «Можешь снять плащ, тут не жарко». «Если позволите, учитель Ян, я сделаю это позже». «Ладно, как хочешь. Я хочу провести первое знакомство со всеми учениками. Не хочешь представиться первой?» «А что именно нужно говорить при представлении, учитель Ян?» – поинтересовалась принцесса. «Сначала представься, назови имя, свое положение, где живешь. Расскажи немного о себе, своих планах и том, чего ждешь и желаешь получить от наших совместных занятий». «Что я желаю получить от занятий с вами?» – почему-то дрожащим голосом переспросила девушка. «Да». «А будет ли это уместно? Я стесняюсь при всех». С трудом выдавила Сунся и затихла. «Не пойму, что здесь может вызывать неловкость. Это же очень просто. Вот, послушай других». С таким же предложением представиться я обратился к девушке, сидящей напротив. Она вроде как ждала возможности обратиться ко мне, но вместо того, чтобы представиться, она густо покраснела, затравленно озирнулась по сторонам и стыдливо уперла глаза в пол, не выдав ни слова. «Да блин! Первый и второй блин комом! Что за робкие и стеснительные особы здесь собрались? И как таким предлагать заниматься парной культивацией? Они же сгорят со стыда от одного предложения, озвученного вслух. Да уж, похоже, легко не будет. Буквально элементарные вещи для некоторых проблема. Ладно, раз вам тяжело представляться перед незнакомым человеком, давайте тогда я начну с себя». «Хорошо, никто не против? Может, кто-то хотел быть первым? Если да, просто поднимите вверх руку, и я передам вам слово». Желающих ожидаемо не оказалось, и тяжело вздохнув, я начал говорить. Говорить, как само шло. И как не ожидал, что, начав формальную беседу для шаблонного знакомства, мне вдруг самому захочется излить незнакомцам душу. «Здравствуйте, меня зовут Александр Владимирович Ветров. Хотя... а, неважно». Махнув рукой, поправился я. «Зовите меня просто Алекс или Ян, как вам удобней. Можете обращаться ко мне просто по имени, без господин и учитель. У меня нет никаких предубеждений и мании величия, все мы тут простые люди. Ну, или почти все». Мельком глянув на демонессу, в плаще с капюшоном поправился я. Вроде моя простая, неформальная панибратская форма общения, разрушающая барьер между мудрым учителем и глупыми учениками, немного смягчила лица слушающих. Один из парней даже слегка улыбнулся. «Неплохо. Буду продолжать в том же духе», – мысленно отметил я. «Сам я не люблю читать и учиться под толстым, заумным текстом каких-то признанных авторитетов и мудрецов из прошлого. Я считаю, что лучший способ что-то узнать и понять – это пробуя на практике и разбираясь по ходу, если возникли сложности. Поэтому никаких заумных лекций с объяснениями у меня для вас не будет. Почти все время мы будем практиковаться, а все вопросы выяснять и решать прямо на месте, по мере их возникновения. Хорошо?» Уже два парня включились в диалог и согласно кивнули головами. Удивительно похожие по комплекции и росту девушки пока держались подчеркнуто сдержанно и тихо. Я решил сразу сходу открыть свою догадку. «Давайте я вас кое о чем спрошу. Вижу у вас у всех дефектная культивация сосуда души, хиленькая закалка и духовной ауры почти нет. Кто из вас пилюлю демонической крови или аналогичную ей вроде духовного прорыва, духовного совершенства, чтобы сюда нечестным путем попасть принял, а?» Достигнутое мной расположение мигом сошло на нет. Парни стыдливо уперлись взглядом в столы. Девушка прямо передо мной резко сменила свой красный цвет лица на бледно-белый. «Это что, большое преступление? Чего они таятся? В империи Тан все жрали их, как леденцы. Эй, не стесняйтесь, поднимите руки. Кто съел эту гадость? Это поможет мне понять, как вам исправить положение и стать нормальным боевым мастером, как уважаемый глава Ду». Тишина. «Учитель Ян, о таком не принято говорить. Никто из учителей и учеников не будет уважать тех, кто достиг своей первой духовной закалки не собственными усилиями, а с помощью пилюли всяких духовных сокровищ. Во всяком случае, такое точно не примут для стадии закалки. Будучи уже молодым боевым мастером, добыть редкое духовное сокровище в бою с сильными монстрами – это заслуживает всеобщего уважения. А до тех пор все должны собственной волей и упорством показать, на что они способны», – отозвалась принцесса. «Ясно. Значит, признаться в таком стыдно? А как вам, если я скажу, что съел в прошлом пилюлю духовного совершенства, содержащую 200 миллионов чистой ци, и, проснувшись спустя пару часов, прыгнул сразу с первых ступеней закалки к пределу духовных врат? Да-да, я вообще тогда ничего не понимал ни в культивации, ни вообще в устройстве духовного пространства, меридианах. Медитировать и культивировать не умел, но стал равен концентрации сосуда души величайшим даосам сект бессмертия и боевым мастерам одного крупного города. Дело было в Сайпане, что находится в империи Тан, примерно 6 лет назад. Возможно, вы слышали о посланнике богини Канон, или случае на дороге с рогоносцем Чунцая, или метанием ядра за город. Слышали? Ученики подняли от парт удивленные лица. «Я слышал о невероятном рекорде в метании ядра», — воскликнул один из парней. «Это были вы, учитель? Но мне рассказывали, что в турнире принимала участие девушка». «Да, Ризольда, или, как принято коверкать, Лизольда». «Да, учитель, все верно. Это был я. Тогда еще в теле девушки, но неважно. Были веселенькие времена, но там очень запутанная и длинная история. Долго рассказывать. Я был очень силен, мог горы двигать руками и получил свою силу даром, почти без усилий. Такое со мной случалось несколько раз. Мне очень везло, а иногда я просто отбирал что-то бесценное у других. Я несколько раз достигал вершин фиолетовой пустоты, два раза легендарного ранга и один божественного, глотая всякие духовные сокровища пригоршнями и качая энергию откуда только возможно. И знаете что? Мне не стыдно. Вообще ни разу не стыдно. За что мне действительно стыдно? Это за то, как я распорядился своей огромной силой. Легко пришло, легко ушло. Не надо стыдиться вашей ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Давайте вместе все исправим и пойдем дальше с гордо поднятой головой. Наставник, вы правда не будете злиться? Шу Цинь, я правильно назвал твое имя? Да, господин наставник. Давай без господин и наставник. Мы два равных человека, просто я чуть старше, но от этого я не становлюсь важнее или умнее. Все люди равны и умны по-своему. Цинь, можно мне тебя так называть? Да, наставник. Похоже, переломить привычку указывать титул или должность не так легко искоренить. Ладно, раз им так проще и привычней, не буду навязывать свои требования. Цинь, я здесь не для того, чтобы злиться и кого-то пугать. Я здесь, чтобы помочь. Ведь самое главное, что я действительно знаю, как помочь, и поэтому хочу узнать, готовы ли вы принять мою помощь. «Да, наставник», – осмелев заявил Шу Цинь. «По совету старшего брата я принял пилюлю духовного прорыва, так как отец уже договорился, что меня возьмут в эту элитную боевую академию, даже с третьей ступенью закалки. А у меня была лишь вторая, и я никак не мог достичь третьей, хотя до поездки оставалось лишь несколько дней. Раньше у меня получалось культивировать, хоть и очень медленно. Я упорно занимался и постепенно шел к своей цели, но после принятия пилюли больше ничего не выходит. Мне так стыдно». Семья столько денег на меня потратила. Отец продал наш родовой меч, чтобы оплатить второй год обучения. Он очень надеялся, что уважаемые наставники разберутся, что я повредил с принятием пилюли прорыва. Надеялся, что помогут, но они ко мне даже не подходят. А когда обращаюсь я, то они всегда заняты и им некогда. Это неправильно. Не сдержавшись и стукнув кулаком по столу, воскликнул я. Простите, наставник, что жалуюсь на уважаемых мастеров. Они и так приняли меня в академию с большим авансом. «Но только вы один заметили, что я принял пилюлю. Они же не смогли это понять с первого взгляда и не стали даже разбираться, в чем моя проблема, просто назвав меня непригодным и отмахнулись как от мусора. Я верю вам, учитель Ян, и хочу стать сильнее. Пожалуйста, помогите мне». «Отлично. Цинь, рад, что ты в моей команде. Мы исправим положение, но для этого нужно будет сломать твою текущую закалку». «Сломать?» – испуганно переспросил парень. «Да, сломать. Она закрепила поврежденный колодец духа, из-за чего ты больше не можешь культивировать. Эта процедура необходима. Нужно начать все заново, и дальше все пойдет уже как по маслу». «Но, наставник, я слышал, от этого можно умереть. А если даже выживешь, то удалять закалку очень-очень больно, словно гореть в огне». «Да, вот и проверим. В любом случае, я не заставлю вас делать что-то, не проверив это сначала на себе. Я собираюсь сегодня сломать свою закалку и создать основу заново. Как сделаю это, узнаем, так ли это больно и опасно, как об этом рассказывают. У меня есть одна задумка, которая может сделать этот процесс менее болезненным. И если она сработает, я предложу вам именно этот вариант». «Я тоже принял пилюлю прорыва, наставник», – стыдливо пробормотал второй паренек. «Спасибо, что честно сказал об этом, Муген. У тебя тоже туго шла культивация». Парень опечаленно кивнул и тоже решил признаться. «Мой прадед был великим воином империи Сун, одним из генералов и входил в список 100 сильнейших. Занимал 67-е место в свои лучшие годы. Дед тоже был великим воином, вошел в сотню сильнейших, но рано погиб в неравном бою с врагами императора. Дядя тоже попал в список сильнейших боевых мастеров империи, хоть и на самое последнее место списка. Сейчас он его уже покинул, но наш клан этим очень гордится. Отец не смог повторить успех дяди, но достиг порога духовных врат и получил должность 4-го наставника при императорской боевой академии в столице. А я полностью опозорил наш славный род и не смог достигнуть даже 2-й ступени закалки к 15 годам. Я клянусь, я делал все, что от меня требовалось, никогда не ленился, выполнял все советы учителей и отца, но внутри меня все словно окаменело, и я не мог развиваться дальше и сдвинуться с мертвой точки. Мы рискнули и приняли пилюлю прорыва на второй ступени закалки, и я смог достичь третьей, но на этом все. Отец очень стесняется моей слабости и отдал меня в эту академию, договорившись с комиссией, что они дадут мне шанс, но за целый год ничего не вышло. В этом году меня выгонят с позором. Прошу, наставник, сделайте меня сильнее. Я готов пройти разрушение закалки, если это требуется. Не достигнув успеха в развитии духовной силы, я должен буду уступить место наследника младшему брату и не женюсь на своей невесте, которую я знаю с детских лет. Мы полюбили друг друга, но по брачному договору она должна будет выйти за наследника нашего рода, а это место в следующем году может занять мой брат. Да, сложная ситуация, Муген. Отлично, я ценю твою решимость и настрой. Но, как уже сказал, не стану вас мучить, пока не проверю все на себе. В любом случае, я думаю, нет. Я почти уверен, что у нас все получится. Позволил я себе немного оптимизма, чтобы поддержать учеников. Спасибо, учитель. Вы подарили мне надежду на будущее. Хорошо, теперь ты, Сунь Вынь. Я правильно запомнил? Девушка оторвала взгляд от стола и отрицательно покачала головой. На самом деле я намеренно назвал другое имя, надеясь вывести ее из ступора. Я пошутил. Не прячь глаза, Линь Сюли. Ела плохую пилюлю? Я не злюсь, признавайся. Вы, господин наставник, вы запомнили мое имя? Почему-то, наполнив глаза влагой, спросила девушка. А не должен был? У меня всего 4 ученика. Если бы вас было 20, может быть, я бы вас и не сразу всех запомнил. Но вы мои первые ученики в жизни, поэтому вас я точно запомню на всю жизнь. Ши Цинь, Муген, Лин Сюли и принцесса Сунся. После окончания фразы все ученики вздрогнули, как будто их ударило током, и испуганно повернулись в сторону коротышки в плаще. Она насмешливо хмыкнула, небрежным движением скинула с головы капюшон, обнажая свои аккуратно уложенные серебристые волосы и острые уши. Вот актриса. Красуется. Ее волосы, лоб, шею, грудь и пальцы украшали увесистые золотые украшения с крупными драгоценными камнями. Причем рядом висели ожерелья с зелеными и красными камнями. Это смотрелось странно. Я впервые увидел на принцессе сразу столько украшений. Ходячая новогодняя елка, но чрезмерное безвкусное обвешивание себя несочетающимися предметами бросалось в глаза и выглядело откровенно нелепо. На языке крутилось странное и неизвестно откуда взявшееся слово «цыганщина». Оценив своих конкурентов за внимание учителя, особенно много времени уделив скромной, серой мышке Линь Сюли в плохо сидящем и потертом платье, принцесса насмешливо хмыкнула второй раз и заявила. «Учитель Ян, я тоже за практические занятия. Вы обещали мне сегодня парную культивацию. Я готова приступать хоть здесь и сейчас». Принцесса нарушала обещание, что я дал главе, и мне пришлось ее одернуть. «Ся, о наших личных планах мы поговорим наедине. Не стоит объявлять об этом всем окружающим». «Как скажете, учитель, мой отец – император Су Цзиньтянь. Специально, чтобы вызвать у окружающих ее учеников панический страх перед ее высоким статусом третьей принцессы империи», подчеркнула коротышка. «Настоял, чтобы я прибыла в эту академию и приказал мне стать ученицей господина Яна. Надеюсь, вы не будете мешаться под ногами и не станете его отвлекать от занятий со мной своими мелкими проблемами». Взглянув на меня, она добавила. «Учитель Ян, надеюсь, вы уделите мне достаточно много своего времени, в отличие от этих ничтожных бездарей». После чего опять бросила на окружающих презрительный, полный угрозы взгляд. Мне это театральное представление очень не понравилось. «Еще один выпад в сторону моих учеников, и ты отправишься к своему папашке в первой же повозке. Прикрой варежку, принцесса недоделанная, и не зли меня больше». На мои оскорбительные слова в адрес представителя императорской семьи все 4 телохранителя подскочили с места, опять схватившись за мечи. «Стоять!» – тут же выкрикнула коротышка. «Вы уже забыли, что я вам приказала? Оскорбите учителя и будете казнены моим отцом за неуважение к императорской семье. Он для вас как я. Нет, он для вас как мой отец. Это последнее предупреждение». «Да, ваше высочество!» – хором ответили женщины, пристыженно пряча в ножны оружие и замолкли, закусив губы. «Все, выйдите отсюда. Пока со мной рядом учитель, мне ничего не угрожает. Ждите у входа в учебный зал», – приказала коротышка. «Да, ваше величество!» Женщины гуськом покинули помещение и скрылись за высокой входной дверью. «Это ничего не меняет, принцесса. Еще раз позволишь себе неуважительное отношение к другим моим ученикам, отправишься назад во дворец и больше никаких поблажек». «Я прошу прощения, учитель, это больше не повторится», на глазах присмирев, пообещала демонесса, надув щеки. «И еще одно. Не надо ко мне приходить, обвешанный золотом. Это раздражает. Ты что, меры не знаешь? Нравится золото? Ну, одень ты пару колец. Зачем это излишество?» «Ну, учитель, это подчеркивает мой статус принцессы». «Здесь ты лишь моя ученица. Убери все золото подальше и не вынимай. Хочешь демонстрировать всем свой статус? Возвращайся назад во дворец. Я тебя не держу». В этот раз мои слова почему-то на удивление сильно задели принцессу. Она вскочила в слезах с места и убежала вслед за телохранителями. Я не понял, чего такая бурная реакция, пожал плечами и опять обратился к Лин Сюли. «Так ты так и не ответила, принимала пилюлю или нет?» «Да, господин наставник, но я не хотела никого обмануть. Мне приказали, чтобы я могла попасть в это место». «Ясно. Не беспокойся, Сюли. Я совершенно не злюсь, но у меня есть для тебя плохие новости. Если эта плаксивая идиотка сейчас обидится и укатит в свой дворец, мне потребуется твоя помощь с парной культивацией. Ты согласишься мне помочь?» «Конечно. Я постараюсь сделать все, что потребуется, чтобы стать сильнее. Мне очень нужно стать сильнее. Очень-очень». Я видел, что она говорит это с глазами, полными решимости и отчаяния. Ей действительно нужно было обрести силу, чтобы от чего-то защититься. «Нет!» — выкрикнул опять, показавшись из-за двери и несущаяся ко мне, сломя голову, уже без своих гирлянд из золота Сун Ся. «Нет, нет, учитель, вы же обещали, что будете заниматься парной культивацией только со мной!» «Не обещал?» «Нет!» — обиженно заныла принцесса, растирая слезы по раскрасневшемуся и мигом опухшему от влаги лицу. «Вы же мне обещали!» Тянуть дольше было чревато. У принцессы начиналась настоящая истерика. «Прошу меня простить», — обращаясь к ученикам, сказал я. «Мне нужно уладить некоторые вопросы с ее высочеством, пока до обеда все свободны. Думаю, к тому моменту, если все пойдет по плану, станет уже ясно, что и как нам надо делать дальше. Встретимся здесь же после обеда». Подхватив сидящую на центральном проходе принцессу за подмышки и поставив ее на ноги, я крепко взял ее за ладошку и повел за собой. Поддавшись моей воле, она тут же перестала рыдать и, шмыгая носом, засеменила следом. Первый наставник Мо Гуньло по моей просьбе ненадолго отлучился от своего класса и по околицам, минуя центральные аллеи, в одиночку доставил со склада к удаленному корпусу большой, почти по грудь от земли, медный котел. Он обычно использовался для зельеварения в особо крупных объемах. Мне же он нужен был для вываривания закалки, о чем мужчина уже знал после вчерашнего разговора. Наставник Мо его лишь до площадки перед фасадом корпуса с помощью своей могучей истинной ци докатил, а во внутренний двор нет. А котел оказался просто пипец какой тяжелый. Потом я вместе с четырьмя стражницами принцессы его на внутренний двор еще 15 минут по 5-10 сантиметров за присест перетаскивал. Чуть пуп не развязался от приложенных усилий. Все-таки 30 тысяч ци у одного мастера Мо Гуньло и всего 15-16 на нас пятерых, где я был скорее для количества, существенная разница. К сожалению, в хранилище Академии не нашлось и половины всех требующихся для известного мне рецепта трав. Он был составлен с учетом растений, произрастающих на восточном побережье большого континента в пределах империи Тан, но часть из них можно было заменить на аналоги, что произрастали в более южный и прохладный Сун. На самом деле заменять пришлось очень многое, и сами пропорции компонентов. Фактически выходил совсем новый рецепт. То, что в Тан редкость, тут встречается почти на каждом шагу. То же правило действовало и в обратном порядке. Встречающиеся в Тан повсеместно травы в Сун попадались редко и только на северных границах с запретными землями, где климат был теплей. С помощью смышленой работницы лавки павильона алхимиков в прилегавшем к академии городке я провел некоторые аналогии и по своему усмотрению заменил все редкие для Сун травы на более-менее подходящие и широко распространенные из местных. Взял в лавке и ингредиенты, из которых можно изготовить антидоты, если что-то пойдет не так, и мы с принцессой подвергнемся отравлению. Чтобы не тратить время, я был готов даже взять уже готовые, но они в лавке павильона просто не продавались. Или их рецепты были неизвестны местным алхимикам, или те просто не являлись ходовым, востребованным товаром. В общем, купить их мне как травы и другие полезные зелья не удалось. Да и по правде сказать, я не особо доверял зельям и особенно антидотам чужого производства. Некоторые торговцы без зазрений совести могут продавать то, что уже полежало под прямыми солнечными лучами в прозрачных стеклянных флаконах, а это зачастую приводит к разрушению в составе важных компонентов. Зелье может быть и давно просрочено. Заменить обычные бумажные бирки с датами для любых торговцев не проблема. На значительно более дешевые зелья, в отличие от дорогостоящих пилюль, сертификаты качества с гарантией и точными датами производства обязательно вписанными в сертификат не выдавались. Я гораздо спокойнее буду себя чувствовать, если сам сделаю для себя антидот и буду уверен, что он 100% свежий и действующий. Из-за этого пунктика сейчас парной культивации в котле с адским бульоном, планировавшейся на дообеденное время, пришлось отложить на вечер. Сбор всех нужных ингредиентов, посудин и прочего инструментария для приготовления нескольких антидотов занял довольно много времени. А это лишь предварительная подготовка к самому процессу. Нужно было еще проверить многие из компонентов на соответствие ожиданиям. Трава каждый год разная, чуть ядернее или менее эффективная, если не было благоприятных условий и нужных веществ в почве. Я наспех оборудовал свою лабораторию и полностью завяз с опытами. За ними пропустил завтрак и обед. Опять включился лишь тогда, когда ко мне пришла Линь Сюли. «Учитель Ян», — робко позвала она, стучась в дверь комнаты, выделенную под лабораторию. «Да, входите», — пригласил я и увидел на пороге пугливо озирающуюся девушку с большим кулем вещей. Она удивленно уставилась на десятки развешанных на веревках под потолком пучков травы, что я прикупил сегодня и извлек из пространственного кольца старика Ченя. 6 небольших, собранных со всех комнат второго этажа столов, были составлены в один ряд под одной стенкой и заставлены посудой с колбами, пробирками и прочими сосудами, но в основном пробниками для проверки определенных свойств ингредиентов. Под второй стеной стояло столько же тумбочек, также заставленных вспомогательной и хранящей полуфабрикаты, сырцы и промежуточные опытные смеси посудой. 2 кровати, что стояли на этих местах, я вынес в коридор, поставил под стенку на бок, чтобы не занимали много места, а сам расположился между 2 рядами новой мебели на стуле. Среди всей этой горы лабораторной посуды горело несколько масляных горелок, нагревая требующие выпаривания и перегонки составы. «Вы алхимик?» Закончив восторженно осматривать ряды посуды, спросила девушка. «Травник». Повернувшись к одной из горелок и уменьшив пламя, регулируемое с помощью поворотной мини-заслонки-форсунки, отозвался я. Честно говоря, я просто офигел, когда дорвался до отдела с лабораторным оборудованием, что толкал павильон. Их удобное оборудование я быстро оценил по достоинству. У старика Ченни ничего такого в мастерской и в помине не было, и в крупнейшем городе долины тоже. В этом плане империя Сун была более развитой. Возможно, такое впечатление сложилось потому, что мы находились совсем рядом к столице, и здесь продавалось все самое совершенное и лучшее. Лавка павильона алхимии и соседняя лавка целителя имела множество полезных приспособлений для травничества, зельеварения и обработки трав и огромный выбор ингредиентов. Я почти все 100 тысяч лян жучана на них спустил, но ни капли об этом не жалел. Все отобьется вдвойне и втройне, стоит только изготовить из всех этих ингредиентов востребованные зелья. А с прицелом на алхимию прибыль вообще может быть 10-кратной. «Ты что-то хотела?» – спросил я у мнущейся на пороге девушки. «Нет, нет, учитель, просто вы сказали, чтобы мы собрались после обеда, а сами не пришли». «Ой, что, обед уже прошел? Я совсем тут закопался, прости. Можешь сходить в наш ученический зал и сказать ребятам, что я сейчас очень занят. Не нужно меня ждать, я сам всех найду вечером или встретимся там же уже утром». «Конечно, учитель». «Я бы и сам сходил, но не могу покинуть лабораторию, пока столько составов на огне в процессе производства. Подготовка моего метода разрушения закалки требует приличного количества разных антидотов. Сразу сделаю побольше, чтобы на всех хватило. Нужно быть готовым ко всему». Вроде бы девушка сказала, что сходит и предупредит других учеников, но она продолжала мяться на входе, словно вымучивая из себя тяжело дающиеся ей слова. «Ты хотела сказать что-то еще?» «Да, учитель, могу я пожить с вами?» Я прямо выпал в осадок. «Вторая принцесса Сунся, что у этих девушек в голове?» «Со мной?» – переспросил я. «Да, в вашем корпусе. Здесь мне будет не так страшно». «А, в самом корпусе? Да пожалуйста. Но тут вроде все комнаты уже заняты. Мне даже пришлось потеснить охрану принцессы, чтобы лабораторию себе устроить. Так что места тут уже не осталось. Даже не знаю, где ты сможешь примоститься. А можно я посплю прямо здесь?» Указав на пустой участок пола в углу моей лаборатории, спросила девушка. «Или в коридоре?» «Ты, конечно, можешь спать где угодно, но в мастерской травника хранить свои вещи не рекомендую. Все пропахнет не самыми приятными, иногда довольно резкими запахами. И лучше прикрой дверь, чтобы запах испарений и в другие комнаты на этаже не шел». Девушка послушно закрыла дверь, но не перед собой, а за. Продолжая стоять с кулем своих вещей на пороге, она смотрела на меня странным взглядом, словно на человека, который уже 3 года не отдает ей взятую на пару дней крупную сумму. Умоляюще, с отчаянием и какой-то ненавистью, что я не вхожу в ее положение. «Можешь положить свои вещи пока в моей комнате, а как я освобожусь, посмотрим, где есть свободная кровать», — предложил я. «Да», — радостно откликнулась Сюли. «А где ваша комната?» «Первый этаж, 2-я дверь слева от главного входа». Девушка очень оживилась и с счастливой улыбкой исчезла в коридоре, прикрыв дверь уже за собой. Но и полминуты не прошло, как в лабораторию вломилась разъяренная принцесса, а растрепанную и испуганную Сюли за шиворот следом приволокли ее телохранители. «Да что у вас опять случилось?» Непонимающе уставившись на ритмично раздувающую ноздри принцессу и хнычущую девушку, спросил я. «Эта мерзкая забралась в вашу комнату, учитель!» «Блин, Ся, что ты тут опять устроила? Сейчас же отпустите ее! Я сам сказал Сюли положить в моей комнате свои вещи!» «Но, учитель, почему в вашу комнату? Почему вы так добры к ней? Мне запретили спать с вами, а ей разрешаете? Так несправедливо. Я тоже хочу засыпать рядом с вами. Вы же знаете, что мне только так удается легко и быстро заснуть». «Да не собирался я оставлять ее в своей комнате. Просто предложил временно вещи на хранение оставить. Вот и все». «Ах, вот в чем дело». Мгновенно остыв и втянув голову в плечи, протянула коротышка. «Ты лучше найди ей свободную кровать и помоги устроиться вместе с нами. Вы теперь обе мои ученицы. Товарищи как-никак. И будете много времени проводить вместе». «Я? Вместе с ней? Нет уж». Недовольно нахмурив брови и сложив руки на плоской груди, воскликнула принцесса. «Сунся, домой к папе захотела?» «Нет, нет». Испуганно выставив вперед ладони, засуетилась коротышка. «Я все поняла. Найти ей кровать. Для меня это вообще не сложно. Ли Юн Си, как провинившаяся с этой минуты, будет спать в коридоре. А это... Как тебя там?» «Лин Сюли, ваше высочество. Лин Сюли займет ее место. Я все устроила, учитель». «Спасибо. Так бы и сразу. И хватит обижать людей, даже не разобравшись. Твоему товарищу страшно оставаться там, где она до этого жила. Лучше расспроси Сюли, что ее беспокоит». «Учитель!» «Измени свое отношение к товарищам, или ноги твоей здесь не будет, поняла?» «Да, учитель», — как-то обреченно согласилась принцесса. «Эй, ты, что у тебя там случилось? Чего ты отвлекаешь моего учителя?» Резко, грубо, опять в угрожающей манере, как она привыкла общаться со слугами, коротышка обратилась к запуганной девушке. «Сунся, ты что, специально напрашиваешься?» «Нет, учитель, я не специально, оно само как-то выходит. Отнесись к ней как к своей родной, любимой младшей сестре». «Ладно, я попробую, учитель». «Стража, отпустите ее. Ты, то есть Сюли, пойдем поговорим в моей комнате. Тебе сколько лет?» 15, ваше высочество». «Так ты со мной одного возраста? Отчего ты такая низенькая?» — спросила коротышка, хотя сама была как минимум на пару сантиметров ниже. Девушки удалились по коридору к лестнице на первый этаж, и по звучащим во внутреннем переводчике фразам я услышал, что их общение постепенно стало напоминать более нормальную, адекватную беседу двух подруг. Конечно, тон принцессы всегда был доминирующим, но она действительно пыталась избавиться от приказного, повелительного наклонения. Закончить начатое дело мне так спокойно и не дали. Пришлось погасить все горелки, приостановить и отложить все требующие вмешательства и постоянного наблюдения процессы. Прибыл взмыленный посланник от главы Ду. В академию пожаловал кортеж самого императора Сун Цзиньцяня. Так совпало, что желавший уличить главу Ду во лжи престарелый боевой мастер Ло Линь Дун, второй из списка сильнейших в империи Сун, и несколько мастеров из столичной императорской боевой академии прибыли одновременно с его императорским величеством.